5 уровней это довольно неплохо, но я смогу набрать столько же еще одним убийством шиноби, сравнимого по силе с тем, что я прикончил недавно. Такого, конечно, придется еще поискать, но это не критично. Ради этого определенно не стоит портить отношения с одной из великих деревень. Впрочем, если все пойдет по плану, то у меня получится все провернуть так, чтобы меня с похищением не связали. Но всегда есть вероятность прокола, и довольно большая. А вот уникальная модификация. Система писала, что на 25 уровне я смогу выбрать модификацию класса из предложенных, и каждая из них усилит определенные ветки умения или даже добавит что-то новенькое. Однако, как обычно, ничего не бывает просто так, усилив одно, модификация обязательно ослабит другое. Впрочем, выбирать все равно придется, а уникальное в любом случае лучше стандарта. Так что задание весьма актуально. Второй причиной было то, что я решил начать собирать себе команду. Да сейчас я весьма хорошо справляюсь и один. Даже более того, одному мне намного проще, но это лишь потому, что мне в основном попадались довольно удобные для меня противники, а неудобные были слишком слабы. Однако тот же меч имел очень большие шансы меня прикончить. Я остался жив только из-за того, что он не имел цели убить меня. А если бы со мной был верный соратник, способный противостоять иллюзиям, то я бы не оказался в столь опасном положении. Однако я сильно опасался предательства. Именно поэтому до сих пор был один. Сейка же такая опасность будет сведена к минимуму. За помощь она будет мне очень сильно обязана, да и нет у нее мотивов меня предавать. Как она сама призналась, ее единственная цель после бегства из деревни – это спасение брата. Кстати, думаю, следует пересказать то, что мне поведала Айка, а заодно и обдумать все еще раз. Родители девушки погибли, когда им с братом было по 3 года. Подробности мне, естественно, не открыли. Айка ограничилась фразой: «Демон напал на деревню, да я и не особо расспрашивал». Хотя про демона надо будет потом выяснить поподробнее. После смерти родители Айка с братом определили в приют, а в 7 лет у них обнаружили способности к управлению чакрой. Не слишком сильные, но все же довольно неплохие. Впрочем, многое им все равно не светило, если бы не одно «но». У них обоих оказался дар сенсора, причем невероятной силы. Это и решило их судьбу. Стоило им закончить Академию Шиноби, как они были определены в тамошнее отделение разведки. Называлось оно Анбу. А вот дальше начались непонятки. После нескольких лет службы их перевели куда-то в еще более секретное место – Корень. Поначалу Айка даже обрадовалась, а затем ее брату удалось выяснить, что всем служащим в Корне ставятся специальные ментальные закладки, полностью отрезающие им эмоции. Этого, понятное дело, никому не хотелось. Вот и решили податься прочь из деревни. Но не вышло. Сбежать удалось одной девушке. И сейчас она искала способ вытащить единственного близкого человека. Именно для этого ей потребовалась помощь. Честно говоря, ее история показалась мне весьма странной. Нет, особых причин не верить ей у меня не было, но все это выглядело как-то наигранно, что ли. В частности, не понимаю, зачем понадобилось отрезать человеку эмоции. Хотя это вполне может быть не основная цель, а скорее побочный эффект. Есть и еще некоторые вопросы. По отдельности они легко объяснимы, а вот все вместе уже заставляют насторожиться. Эх, все равно теперь никуда не деться. Однако следует быть осторожным. Я поднялся со стула и вышел из помещения гостиницы. Надо бы пройтись по торговым лавкам, поискать предметы с характеристиками. Как-никак не на прогулку отправляюсь. К некоторому моему разочарованию найти удалось лишь 3 предмета. Пояс на +2 к телосложению, перчатки на 3 ловкости и легкие ботинки на 1 к ней же. К тому же ботинки давали еще умение «Тихий шаг», а перчатки повышали ранг взлома. Еще был протектор последнего убитого мной шиноби, но там статы на мага, да и взять его с собой я не смогу. Протектор шиноби отступника. +5 к магии, +7 к концентрации, +1 уровень ко всем умениям стихии земли. Жаль, нет чего-нибудь по типу игрового аукциона. Там бы, думаю, эта штука стоила бы неплохих денег, а мне она не нужна, но выбрасывать жалко. Очками умений я усилил прокол и скрыт по 1 очку на каждый. Также на 20 уровне появилась возможность улучшить трансформацию, что я и проделал. Теперь она еще и силу удваивает, но зато стала жрать вместо фиксированных 10 хп 5% от максимального здоровья в секунду. На оставшиеся 3 очка я приобрел ядовитую кровь, прочную кожу и ускоренное восприятие из ветки превосходства. Кожа позволяла мне игнорировать 30 единиц урона. Вроде и немного, но может помочь в первые несколько секунд после трансформации не загнуться от щелчка. Ядовитая кровь делала меня неуязвимым для слабых и средних ядов, а восприятие ускоряло мое мышление в бою на 20%. Сейчас мой статус выглядит так: имя – Киоши, уровень 22, раса – человек, класс – разбойник, характеристики – сила – 40 плюс 5 от предметов, ловкость, 86 плюс 7 от предметов, телосложение, 18 плюс 2 от предметов, магия, 1, концентрация, 1, вторичные параметры, ХП, 200, мана, 10, запас сил, 450, урон физический, 138 плюс, урон от оружия, 235-245, умение, путь меча, скоростной комбаур, 3, двурукий мечникур, 2. Вечный клинок, вне уровней, стальной вихрюр, 1. Путь тайны, скрытность ур, 3. Ловушки ур, 1. Истинный взор, вне уровней, взлом ур, 1. Маскировка ур, 1. Алхимия ур, 1. Путь пустоты, прокол пространства ур, 3. Мерцание ур, 1. Пространственная ячейка ур, 1. Путь превосходства, проклятая трансформация ур, 2. Аура страха ур, 1. Ядовитая кровь ур, 1. Прочная кожа ур, 1, ускоренное восприятие ур, 1. Итак, как ты намереваешься пробираться обратно в деревню? Спросил я у сидящей напротив Айка. Мы снова встретились с ней на следующий день в том же месте, где и в первый раз. Ну, она на мгновение задумалась. Я знаю пароли к барьеру окружающему Коноху. С помощью них мы легко пройдем. А этот барьер вообще, что собой представляет? Осведомился я. Да и неужели нет простой охраны в тех местах, где можно пройти внутрь селения? Охрана есть, но ее можно обойти. А барьер, сложно объяснить. Что-то вроде сигнализации. Он реагирует на источники чакры, и если не послать сигнал выбросом чакры особой частоты, то активируется тревога. Я внутренне усмехнулся. Если все так, то у меня проблем быть не должно. Источник чакры у меня если и есть, то очень слаб. Под скрытым я, думаю, смогу проскользнуть мимо часовых. Однако было несколько деталей. Во-первых, я просто не верю, что место, где обитают несколько тысяч наемных убийц по совместительству являющихся магами, так хреново охраняется. Должно быть что-то еще, о чем Айка не знает или не говорит. А во-вторых, сама Айка, если в себе я более-менее уверен, то насчет нее не знаю. По ее же словам, она выполняла почти исключительно роль поддержки, из чего следует вывод, что велика опасность того, что ее вполне могут схватить. А рисковать я не желаю. И одному ведь тоже не пойдешь. Только она может указать хотя бы примерное местоположение спасаемого. Из-за их родственной связи и сенсорных способностей у них появился некий информационный канал, благодаря которому один всегда знал, где находится другой. Если расстояние не было слишком большим, видимо, придется приводить в исполнение свой план. Он тоже вряд ли идеален, но лучше, чем ползем тихо, авось пронесет. Хотя уточнить кое-что следует. Помнится, ты говорила, что через несколько дней у вас в деревне проводится что-то вроде соревновательных боев. Да, третий этап экзамена на Чунина. Она с легким недоумением взглянула на меня. Я кивнул и продолжил. На него приезжает посмотреть кто-нибудь из других городов, обычные люди, я имею в виду. Можешь не продолжать, покачала она головой. Я поняла твою мысль, но вряд ли это сработает. Все, кто съезжаются, довольно известны. Прикинуться кем-то из них не получится, да и хинги легко распознают. А зачем притворяться этими людьми? Как ты сказала, они все известные и наверняка состоятельные. Я думаю, гораздо проще будет закосить под одного из их слуг. На лице Айка отразилась напряженная работа мысли, а затем она медленно произнесла: а ведь может и получится. Я никогда не слышала, чтобы слуг как-то проверяли, а их часто бывает не один десяток. И совсем тихо прибавила: в любом случае это лучше, чем рисковать и пробираться ночью, рискуя натолкнуться на Хьюгу. Я мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Не знаю, что это за Хьюга такая, но чувствую, от нее были бы большие проблемы, если бы я решил пробраться в деревню, полагаясь на скрыт. Ну вот и решили, улыбнулся я. Надеюсь, ты умеешь скрывать чакру, а то странно будет, если у обычной служанки кто-то типа тебя обнаружит способности шиноби. Других таких нет, произнесла девушка, но, вообще, да, все сенсоры владеют сокрытием. Глава 7, я иду с тобой, воскликнула Айка и в порыве чувств топнула ножкой. Нет, я, наверное, уже в десятый раз покачал головой. Да, нет, но там мой брат, Пойми же ты, наконец, я устало потер пальцами переносицу. Этот бессмысленный спор длился вот уже около получаса. Блин, и это бывший член местной разведки. Даже боюсь представить, как вел бы себя на ее месте кто-нибудь другой. Кажется, начинаю понимать, зачем в корне уничтожают эмоции. Как ты не можешь взять в толк, раздраженно начал я, что в одиночку на эту базу пробраться мне будет намного проще. Ты уже сделала все необходимое, когда указала точное место и нарисовала план убежища, где его держат. Мои способности к маскировке ты видела. Во время операции ты будешь только мешать. Айка прикусила губу. Да, когда они пробирались в деревню, ей удалось убедиться в навыках Киоши. Она не только не чувствовала его чакры, хотя считалась одним из лучших сенсоров, но и не могла обнаружить его визуально. И судя по всему, стража на воротах тоже. Самой ей пришлось притвориться одной из служанок богатея, приехавшего поглазеть на третий этап экзамена, накинув на себя хинги. Киоши же словно просто растворился в воздухе. Но сегодня третий этап чунин экзамена, предприняла еще одну попытку девушка. В деревню приехал Казекаги. Большая часть корня Янбу задействована на охране важных персон. На базе их не больше половины от штатного состава. Тем более то место не основное укрытие, а что-то вроде казарм. Там практически никого не осталось. Вот и не будем увеличивать риски, продолжил я гнуть свое. Придерживаемся изначального плана. Я проникаю в убежище, а ты ждешь неподалеку. Когда я выхожу с твоим братом, вы в темпе сматываетесь. Я же ухожу своими способами, и если есть погоня, отвлекаю ее. Но, никаких но, либо действуем так, либо никак. Я не собираюсь понапрасну рисковать своей шкурой, если из-за тебя раньше времени поднимут тревогу. Хорошо, явно нехотя выдавила из себя Айка. Тогда начинаем действовать, произнес я, и так времени угробили сколько. Я медленно двигался вдоль улицы, высматривая нужное мне здание. Мечи находились в пространственном кармане. Благо они легкие и хоть почти впритык, но по весу прошли. Кроме них я оставил при себе только амулет Сенина, тоже в пространственной складке. Слишком это редкая и опасная вещь, чтобы бросать ее где-то без присмотра. Остальные вещи, которые хоть и были полезными, но могли вызвать подозрения и не помещались в инвентарь, оставил в тайнике в нескольких километрах от последнего посещенного мной города. Да уж не так я представлял себе селение магов и наемников в одном флаконе. Опасался, что чуть ли не на каждом углу меня будет караулить бдительный патруль, готовый в любую секунду схватить всякую подозрительную личность. Однако все оказалось далеко не так. Патрули из шиноби хоть и были, но на меня им было начхать. Да и вообще все селение меньше всего на свете походило на то место, где базируется большая часть военной силы страны. Повсюду разноцветные вывески, переливающиеся электрической подсветкой, ярко раскрашенные здания, множество различных кафе и ресторанчиков. Не военный город, а развлекательный центр. Не сказать, что это меня не радовало, но все-таки довольно странно. Впрочем, так все будет намного проще. Я остановился напротив довольно большого здания, отличавшегося от остальных большим аскетизмом во внешнем виде. Именно тут располагался, по словам Майка, вход на одну из баз корня. Сама она была под землей, но вход на нее был именно здесь. Гостиница «Приют усталого ниндзя», про себя прочел я. Интересно придумано. Прятать один из входов на тайную базу в недорогом отеле. Входящие и выходящие люди не вызывают ни у кого подозрений. Похоже, принцип «хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место» работает во всех мирах. Я решительно толкнул дверь и вошел внутрь. Очень надеюсь, что пароль, который сообщила мне Айка, еще действует. Иначе придется проходить с боем. В гостинице все на первый взгляд было так же, как и в десятках других посещенных мной в этом мире. Небольшой зал с несколькими мягкими диванчиками и низкими столиками напротив них. У дальней от входа стены стойка ресепшн. К ней я и направился. Завидев меня, человек за стойкой оторвался от изучения какого-то журнала в цветастой обложке и с довольно приятной улыбкой произнес: «Здравствуйте. Желаете снять комнату?» «Да», — кивнул я. «Мне нужна комнатка в подвале, а то поиздержался на миссии, а оплату еще не выдали». Я старался говорить спокойно, даже немного небрежно. Произнесенная фраза являлась паролем. Айка говорила, что они меняются с периодичностью раз в месяц. Тот словесный ключ, который она знала, должен быть еще актуален. Чисто внешне меня распознать вряд ли смогут. В поселении несколько тысяч шиноби и знать их всех в лицо нереально. Штат сотрудников корня к тому же постоянно меняется. кого-то убивают на миссии, кого-то вербуют. Девушка слышала даже, что в Корне есть несколько бывших шиноби-отступников из других деревень, которые в обмен на политическое убежище согласились принять печать молчания. Так что если пароль верен, все пройдет без сучка, без задоринки, а вот если нет. Однако мои опасения не подтвердились. Как только хозяин услышал пароль, его поведение и выражение лица изменились. На смену дежурной улыбке пришло абсолютно серьезное выражение. Он вышел из-за стойки и движением руки поманил меня за собой. Пройдя несколько полутемных коридоров, мы оказались перед запертой дверью. Хозяин вытащил из кармана связку ключей и заскрипел ими в замочной скважине. Я же решал дилемму о том, стоит вырубать этого человека или нет. С одной стороны, от него все равно придется избавляться, когда я буду выходить обратно. С другой, если в то время, пока меня не будет в гостиницу, войдет один из настоящих членов Корня и не обнаружит хозяина на месте, то это может стать поводом для тревоги. Противоречие решил сам хозяин, разогнувшись и распахнув дверь. «Быстрее!» — шикнул он на меня. Я молча шагнул на лестницу за дверью, тускло освещаемую несколькими неяркими электрическими лампочками под потолком. Дверь за моей спиной с легким стуком закрылась, а я облегченно выдохнул и, активировав скрыт, двинулся вперед. Оставалось только добраться до тюремного блока, который был на уровень ниже, не запутавшись во всем здешнем переплетении коридоров, а затем вернуться обратно вместе со спасенным. Стоило только двери за неизвестным закрыться, как толстоватый, лысеющий человечек с легким хлопком преобразился в высокого, подтянутого блондина с короткой стрижкой. Быстрая серия печати и точно отмеренный выброс чакры. Гость идет, будь готов. Ментальное сообщение отправилось к адресату. Айка невероятно нервничала. Нехорошее предчувствие мучило ее с самого утра. И сейчас, сидя в одном из кафе неподалеку от гостиницы, она ругала себя последними словами за то, что так и не смогла настоять на своем, и судьба брата будет зависеть лишь от этого странного Нукинина. Я двигался по коридору, осматривая каждый угол истинным взглядом и тщательно прислушиваясь к звукам. Уже несколько раз мне навстречу попадались шиноби, быстрым шагом идущие куда-то по своим делам. От таких я скрывался с помощью маскировки, не желая проверять, насколько хорош мой скрыт. Маскировка скрывала намного лучше, но чтобы ее активировать, мне приходилось замирать на месте и не двигаться, пока очередной ниндзя не проходил мимо. Коридоры, по которым я шел, были довольно узкими и к тому же образовывали настоящий лабиринт. Я ориентировался здесь только благодаря карте, нарисованной Айка. Думаю, в таких условиях даже несколько достаточно подготовленных бойцов способны, если не уничтожить, то хотя бы задержать довольно крупный вражеский отряд. Ага, вот и тюремный блок. По крайней мере, должен быть прямо за этой дверью. Прежде чем переместиться проколом, внимательно рассматриваю пространство за дверью истинным взглядом. Хм, странно. Вижу только один человеческий силуэт. То ли я не туда зашел, то ли здесь что-то не так. Впрочем, делать нечего, раз уж пришел, то нужно действовать. Использую умение и мгновенно оказываюсь за дверью. Похоже, я не ошибся. Помещение такое же, как описывал Айка. Круглая комната с десятком железных дверей по периметру. В каждой из них зарешеченное окошко. Под потолком лампочка, свет которой отбрасывает длинные тени. Я осторожно подошел к двери камеры, за которой виднелся человеческий силуэт. Все-таки эта безлюдность и простота сильно напрягают. Кажется, что вот прямо сейчас мне воткнут нож в спину. Взглянув сквозь решетку, я увидел лежащего на койке и, по всей видимости, спящего человека. Ну, внешне вроде похож на описание. Я уже протянул руку к замку, как вдруг ощутил, что не могу двигаться. Тело словно свело судорогой. Единственное, что я мог делать, это поворачивать голову и говорить: «Что за нах?» — со злостью воскликнул я. В это мгновение тени в дальнем углу зашевелились, и оттуда шагнул человек в местном варианте бронежилета и гладкой, белой маской на лице. «Но как? Я же не видел его с помощью умения». «Что?» – неожиданно заговорил он, делая шаг вперед. «И что самое хреновое, я помимо воли зеркально повторил его действия. Гадаешь, почему не смог меня засечь? Я использовал технику сокрытия в тенях. Она не только делает меня абсолютно невидимым для сенсоров, но и скрывает визуально. Теперь мне осталось лишь завести тебя в одну из пустующих камер с помощью теневого подражания, и дело сделано». Голос нападавшего звучал скучающе, но в нем иногда проскакивали нотки самодовольства. Однако сейчас меня меньше всего на свете волновало то, что он собирается делать. Нужно было как можно скорее с ним разобраться и уходить прочь. Похоже, меня здесь ждали. Или не меня, а Айка, но ждали точно. Теперь получил объяснение и легкое проникновение на базу и то, что охраны почти не было. Меня банально ловили на живца, но пора уже кончать этого теневика. Прокол, и я перемещаюсь к нему за спину. Тело тут же получило свободу, и клинки, мгновенно извлеченные из пространственного кармана, ударили крест на крест. Но атака не прошла. Противник прыжком ушел из-под удара, а я снова ощутил, что не могу двигаться. Черт, дело принимает скверный поворот. У меня осталось только два прокола. Если у меня еще дважды не получится его достать, то все может стать очень плохо. В голове проносились варианты спасения один бредовее другого, пока мой взгляд не зацепился за неестественно вытянутую тень врага, на которой я стоял. Более того, эта тень по всем законам физики должна идти в другую сторону, но никак не в мою. А ведь он говорил что-то о теневом подражании. Выходит, тени — это его сила, с помощью которой он и поймал меня. Ну и что это значит? А значит это, что нужно его этой силой лишить. Снова использую прокол, но в этот раз перемещаюсь не к нему, а к лампочке. Удар, и все помещения погружаются во мрак. Теперь можно и атаковать. Темнота мне не мешала, я прекрасно видел противника, а вот он меня, похоже, нет. Да и резкая темнота, похоже, стала для него неожиданностью. От моей повторной атаки он не успел уклониться. Хотя и сумел задержать удар одного из клинков кунаем, однако второй беспрепятственно вонзился шиноби в живот. Вы получили опыт, ваш уровень повышен, а опыта многовато дали. Хоть мне до следующего уровня и оставалось всего ничего, но все же. Однако сейчас разбираться с уровнем времени нет. Я быстро подошел к двери в камеру и активировал взлом. Как ни странно, но находящийся там человек все еще спал. Более того, его не разбудила ни тряска за плечи, ни довольно чувствительные пощечины. Похоже, его накачали снотворным. Придется тащить на себе. Благо, сила у меня достаточно развита. Очень надеюсь, что сейчас у меня на плечах находится не очередная подстава, а действительно тот, за кем я приходил. Хотя последнее и маловероятно. Ловушка, похоже, рассчитывалась на Айка, а она, по ее же словам, чувствует своего брата по их связи. Дверь, ведущую из помещения с камерами, пришлось открывать взломом. Прокол перемещал только меня самого. Но самое неприятное было в том, что при моей теперешней ноше не работал скрыт. Если наткнусь на одного из местных шиноби, его придется убивать. Однако мне навстречу никого не попадалось. И это заставляет напрягаться еще больше. Я уже преодолел половину пути до выхода, как вдруг в голове раздался голос Айка. Слушай и не перебивай. Тебе навстречу движется отряд из 5 шиноби. На деревню напали, и сейчас всюду переполох. На базе кроме тебя и их больше никого нет. Я чувствую твое местоположение через связь с братом, пока вы рядом. Через десяток шагов сверни направо и обходи отряд. Жду тебя наверху. Сказав это, голос моментально исчез, оставив меня в одиночестве. Хм, теперь понимаю, почему Элька с братом оказались в отделе разведки. Это же спутниковое наблюдение невероятного разрешения, и не только на поверхности, но и под землей. Да и вообще все складывается удивительно удачно. Нападение и сопутствующий переполох как нельзя кстати. Я свернул в очередной проход и, практически перейдя на бег, двинулся по нему. Однако через несколько минут я снова услышал голос Элька. Они идут за тобой. Похоже, у них тоже есть сенсор. Через пару минут выйдут прямо перед тобой. Похоже, еще одного боя не избежать. Я сбросил бесчувственное тело с плеч и обнажил клинки. Противники не заставили себя долго ждать и появились передо мной, стоило лишь изготовиться к бою. Бегущий впереди вскинул руки перед собой в странном жесте. Я дернулся в сторону, ожидая огненного шара или подобной подлянки, но ничего не происходило. Осечка, или просто еще не закончил каст. В любом случае, его нужно поскорее кончать. Однако атаковать я не успел. В голову в районе затылка словно вонзили раскаленный гвоздь. Страшная боль захлестнула сознание, но продолжалось это недолго. Разум затопила тьма, и я отключился. Все окружающее пространство представляло собой черную глубину космоса, усеянную яркими точками звезд, чье размеренное свечение придавало картине некую стабильность и завершенность. На этом фоне две человеческие фигурки, висящие в бесконечной пустоте, казались настолько нелепыми, что представлялись лишь игрой воображения. «Итак, давай еще раз», — произнес я, глядя на человека, как две капли воды, похожего на то, как я выглядел в прошлом мире. «Ты мое подсознание, которое из-за кривой ментальной техники вылезло наружу». «Так», — второй я кивнул, а затем произнес, «да, и об этом я тебе уже третий раз говорю». как можно быть таким тугодумом? Ну извини, хмыкнул я, просто все как-то очень неожиданно. Вот я готовлюсь к бою, и тут хоп, уже здесь. Ладно, произнес мой собеседник, сейчас кто я не особо важно. Важно то, что у нас большие проблемы, а то я сам не знаю. Я говорю не об этом. С теми смертниками во внешнем мире ты легко справишься. Проблема в другом. Ты ведь так и не понял, куда тебя откатом закинуло? Стоп, воскликнул я. Каким таким откатом? Откатом от подключения к инфополю, естественно, ответил мне второй, но тут же хлопнул себя рукой по лбу. Черт, а ведь и не подумал, что вся инфа мне ушла. Придется тебе еще и это объяснять. Да уж будь добр, язвительно сказал я. Вот и не перебивай. Мне нужно многое рассказать. Он задумался на мгновение, а затем спросил, как думаешь, откуда у тебя система? Признаться, я немного опешил от такого вопроса. На самом деле я предпочитал не думать об этом, поскольку единственным реальным вариантом было то, что мне ее дала какая-то сверхсущность, но быть от кого-то столь сильно зависимым мне не хотелось, вот и не задавался таким вопросом. Именно эти соображения я и изложил собеседнику. Ну, в некотором роде это верно, только вот сущностью этой был ты, что у меня просто в голове не укладывалось. Ага, довольно улыбнулся второй. Правда, пробыл ты ей всего пару секунд. Каждый человек, теоретически, может подключаться к инфополю Вселенной и изменять. Чаще всего эта мощь неактивна. Однако есть люди, способные на краткий миг пробудить эти способности. В это время ты способен практически на все. Моя копия вздохнула и продолжила. Жаль, что для одного человека может быть только одно подключение. Потом инфополе полностью закрывает к нему доступ. Но даже за короткий промежуток времени всемогущая сущность с сознанием обычного человека может натворить много всего, тем более если сама не понимает, на что способна. Чаще всего происходит то, чего человек подсознательно желает больше всего. Обычно такие желания не особо серьезны. Например, много денег или взаимность красивой девушки. Инфополе на них никак не реагирует. Но ты и тут сумел выделиться. Ты создал себе систему. Хорошо хоть с некоторыми ограничениями, а то бы тебя вообще тонким слоем по вселенной размазало, а так просто запулило в случайный мир, где у людей есть способности по силе сравнимые с твоими. Погоди, произнес я, если все так, то откуда ты все это знаешь? Тут все просто, в момент подключения в тебя хлынул поток информации, чтобы ты не загнулся, защитные механизмы твоего разума создали меня. Ко мне и переходили все полученные сведения. Однако нам следует вернуться тому, с чего мы все и начали. Скоро время нашей встречи закончится, и ты вернешься в реальный мир. Ладно, согласился я, пребывая все еще в некоторой прострации от свалившейся информации. Что ты там говорил про проблемы? Да проблемы очень крупные. Мы попали не просто в очередной фэнтези-мир. Помнишь, твоя сестра однажды просила посидеть с ее сыном. Угу, он у меня еще тогда комп оккупировал. Все мультик свой про каких-то шиноби смотрел. Там вроде еще был чувак в маске, который всех загипнотизировать хотел. И только осознав все сказанное, я понял, в какую ситуацию угодил. Бля, выдохнул я. Вот именно, кивнул собеседник, а я ведь еще и из инфополя по этому миру кое-что узнал. Мало, правда, но и того, что узнал, хватит, чтобы с 90% вероятностью утверждать, у него получится. Погоди, но если это мир мультика, то с ним как-то должны справиться. Хиппинты все такое. Должны, но появился неучтенный фактор. Твое появление уже изменило этот мир. И не мне тебе рассказывать об эффекте бабочки. Ясно. И что делать? Как что? Брать ситуацию в свои руки, естественно, и прикончить этого масочника самому пока не поздно. Ну да, очень смешно. И вовсе не смешно. С твоей модификацией класса ты тут многих уделаешь. Откуда ты знаешь, какая мне достанется модификация? Да я сам ее тебе и придумал. Ведь это я, можно сказать, админ твоей системы. Пусть и с некоторыми ограничениями, но все равно. Главное, квест выполни. Хм, тогда ладно, произнес я, что еще скажешь? Немногое, пожал он плечами, я советую тебе обратиться к Рачимару. Он тоже все знает, а пребывать в вечной иллюзии не желает. И по идее, если сумеешь с ним договориться, должен помочь. Я к этому вивисектору не пойду. Ну как хочешь. Тогда, я думаю, тебе следует попытать счастье у главы разведки с членами, которой ты сейчас дерешься. По моей инфе самый адекватный из всех персонажей. За предоставленные сведения он тебе вполне может простить смерть нескольких дураков. Ладно, спасибо. Да ни за что, хмыкнул второй, я нашу общую шкуру спасаю. В следующую секунду картинка вокруг стала плыть, а через мгновение я снова оказался в узком коридоре напротив пяти противников. Стоило только мне появиться в реальном мире, как все поле зрения перекрыли несколько табличек, которые пришлось спешно сворачивать, чтобы не закрывали обзор. В следующую же секунду пришлось отражать удар одного из моих противников. Хорошо, что коридор довольно узкий, и они не могли наброситься всем скопом. С удовольствием отметил, что я намного быстрее и искуснее первого нападавшего. Он просто ничего не мог мне противопоставить в ближнем бою, я расправился с ним буквально за несколько секунд даже без использования умений. Вот только, похоже, остальные шиноби и не думали сражаться со мной в рукопашную и использовали своего напарника, рассчитывая лишь выиграть время. Отшвырнув тело первого нападавшего в сторону, я увидел, что трое из оставшихся врагов положили свои руки на плечи четвертому, в то время как он очень быстро складывал печати. Видимо, готовил что-то реально убойное. И вот это было плохо. Я то смогу уйти от удара проколом, чего не скажешь о том, ради кого вся эта чехарда и затевалась, ведь он сейчас представляет собой безвольную тушку. Действовать надо было быстро. Перемещаюсь к кастующему шиноби и первым ударом клинков отрубаю ему руки, не давая закончить каст, а затем пробиваю ему сердце. Расправиться с остальными удалось легко. Потребовалась лишь одна активация стального вихря, чтобы враги, не сумевшие в тесноте коридора разорвать дистанцию, попадали мертвыми. Закинув мечи в ножны и взвалив на плечо бесчувственное тело спасаемого, я двинулся к выходу, но далеко не ушел. Мне навстречу, из-за угла бросилась Айка. От немедленного нарезания соломкой ее спас только крик «брат», и то, что мгновенно выхватить оружие я не успел. «Что с ним?» — воскликнула девушка, глядя на неподающие признаков жизни тела. «Он ранен». «Да не молчи же ты, все в пределах нормы», — ответил я. «Его, видимо, просто накачали снотворным или чем-то типа того. А ты вообще, что здесь делаешь? Мы же договаривались, что ты ждешь меня и не вмешиваешься». Я волновалась, боялась, что ты не сумеешь справиться с пятью шиноби сразу, поэтому и поспешила на помощь. «Ну, как видишь, все в порядке. Что вообще происходит снаружи? Ты говорила про какое-то нападение». «Да, Коноха атакована деревней песка и звука. На улицах идут бои. Тогда у нас появился лишний шанс исчезнуть незамеченными». В ответ Айка только кивнула и последовала за мной к выходу. Первое, что бросилось в глаза при выходе из подземелья, был разгромленный зал гостиницы. Похоже, бои проходят не только на улицах. Здесь явно поработали шиноби. «Странно, что нет тел. За мной!» — крикнула Айка, выбегая из здания. «Я знаю, где здесь можно выбраться из деревни». Я бросился за ней. По пути заметил несколько трупов, лежащих в лужах крови, однако никого живого нам пока не попадалось. Издалека раздавались звуки боя. Были слышны крики людей и приглушенные взрывы. От некоторых зданий уже поднимался черный дым. Впрочем, ни я, ни Айка не обращали на это особого внимания. Мы быстро миновали несколько улиц, и вскоре я догадался, что девушка ведет меня к лесному массиву, доходящему почти до самых стен деревни. Должен отметить, что идея неплоха. Вряд ли там сейчас кто-то есть, и у нас появилась возможность скрыться без лишнего риска. «Ха, я нашел еще троих!» — раздался неожиданно громкий голос, и перед нами на дорогу с крыши четырехэтажного дома спрыгнули трое шиноби. Я их не заметил, поскольку уже отключил истинный взгляд. Его использование все-таки сильно выматывает, да и ходить с этим умением постоянно сомнительное удовольствие. Шиноби Коноха, оказывается, трусы. Тем временем продолжил с насмешкой в голосе один из новоприбывших: «Бегут с поля боя, чтобы спасти свои жизни, пока их товарищи гибнут. Я уже давно заметил, что большинство местных магов крайне остро реагируют на оскорбления, особенно на обвинения в трусости. Я даже сам часто применял это, чтобы вывести некоторых врагов из себя и заставить совершать необдуманные поступки. Поэтому реакция Айка не стала какой-то особой неожиданностью. Что поделать, видимо, таков местный менталитет. «Мы не убегаем», — яростно воскликнула девушка, выхватывая кунай. Однако я успел ее удержать. «Забирай брата и уходи», — произнес я, — «с этими уж как-нибудь справлюсь и сам». «Но быстрее», — рявкнул я, — «или ты хочешь вернуться в корень?» Она ничего не ответила, молча подхватила тело родственника, а затем гигантским прыжком заскочила на ближайшую крышу и, прыгая словно белка, помчалась прочь. «Не надейся скрыться», — крикнул тот же, кто говорил до этого взять ее. Двое шиноби, стоящие у него за спиной, рванулись с места, но я оказался проворнее. Мгновенно использую прокол к одному из них. Удар, и мне приходит сообщение об опыте. Тут же перемещаюсь ко второму и становлюсь еще несколько ближе к следующему уровню. Стряхиваю с клинков кровь и спокойно гляжу на их предводителя. Однако он совсем не казался опечаленным смертью своих товарищей. Хаэм, а ты хорош, тоже используешь меч, я был бы не прочь скрестить с тобой оружие, спокойно сказал он, вытягивая из ножен катану. Как твое имя? Я хочу знать, кого убью. Вот только его вопрос остался без ответа, потому что я тут же атаковал. Некогда мне полемику разводить, да и не хочется. Не знаю почему, может от того, что враг не ожидал от меня атаки, но полностью блокировать атаку со спины, куда я переместился еще одним проколом, он не успел. Катаной был отражен лишь выпад одного меча, а второй оставил глубокий порез на его щеке. Умения я тратить не хотел. У комбо по сравнению с проколом слишком долгий откат, и юзать его постоянно я не могу себя позволить. Ну на этого, чувствую, мне хватит и простых атак. Тем более, что любая царапина отнимает здоровье у цели. Пусть не так как полноценный удар, но пунктов 100 я фиксированно снимаю. Потери же хп на враге никак не отражаются, если не считать эти самые царапины. Так что противник даже не будет догадываться, что от смерти его отделяет лишь один удар. Однако развить успех противник мне не дал. Он резко дунул в мою сторону, и меня отбросило порывом спрессованного воздуха. Черт, привык, что перед использованием техник шиноби всегда складывают печати, вот и попался. А если бы он огнем дыхнул? Нет, надо заканчивать с ним, пока очередной фокус не провернул. В это мгновение враг приблизился уже сам. Принимаю удар на блок скрещенных клинков, а эта сволочь довольно сильна, чуть руки из суставов не вырвала. Я покачнулся и тут же подпрыгнул, спасаясь от подсечки. Еще пару секунд мы фехтовали, пока у меня в голове не созрел план победы. Я нанес серию быстрых ударов, а затем один мощный обоими клинками. Эту атаку мой противник принял на жесткий блок, понимая, что он сильнее и легко остановит мой удар. Именно на это и был расчет. Катаны коснулся лишь один меч. Второй же на кратчайшие доли секунды скользнул в пространственный карман и тут же материализовался, но уже в теле врага. Он издал невнятный хрип и рухнул на землю. Подхожу и наношу еще несколько ударов. Лишь на третьем получаю сообщение об опыте. Все, теперь можно спокойно и безопасно убираться отсюда под скрытым. И в этот момент перед глазами появилась табличка. Задание выполнено. Внимание! Вы достигли 25 уровня и можете модифицировать класс. Рекомендуем сделать это в безопасном месте, поскольку изменения могут быть крайне болезненными. Коноха. Несколько дней спустя. Кабинет главы корня. Данза пребывал в отвратительном настроении. Во-первых, нападение, организованное не без его помощи, полностью не оправдалось. Прикончить Рачимару, стравив его с третьим, не удалось. Этот гад оказался слишком живуч. Впрочем, это было бы еще ничего, если бы не. Во-вторых, ему так и не удалось занять пост Хокаге. Старейшины и совет Джоунинов выдвинули кандидатом этого идиота Джираю, а его, несмотря на все уловки, даже не рассматривали. Слава Ками, что жабий придурок отказался. Данза был практически уверен, что при нем деревня превратилась бы в один большой бордель. От второй кандидатуры глава корня тоже был не в восторге, но Цунади все-таки лучше, да и влиять на нее исподволь будет легче, чем на Сарутоби. Пожалуй, если подумать, то не все так плохо. Могло быть и хуже, но все равно от того, что тщательно продуманный план полетел лису под хвосты, было очень неприятно. В этот момент дверь в кабинет открылась и вошел человек в безликой маске. «Данза сама, я принес доклад об операции близнецы». «Да», — ответил Шимура без особого интереса, «девочки уже установили печать?» «Простите, Данза сама, но, ей удалось бежать, причем вместе со своим братом». «Даже так», — задумчиво произнес глава корня, «видимо ее потенциал оказался выше, чем мы рассчитывали». «Вряд ли это верно, поскольку вызволить брата ей помогал еще один шиноби. И кто же это?» «Удалось выяснить, разумеется». Камера в тюремном блоке засняла его довольно отчетливо. «Это некий Нукинин из деревни Тумана, попавший в книгу Бинго относительно недавно, но уже заслуживший определенную славу. На его личном счету больше десятка шиноби ранга Б и есть даже один Нукинина ранга». «Очень интересно», — усмехнулся Данза. «Пошлите за ними ликвидатора. Думаю, воробей подойдет. Пусть для начала попробует завербовать этого Нукинина, если не выйдет, то все трое должны быть убиты. Исполняй, Хай, Данза сама, глава 8. Я лежал на кровати и просматривал все полученные мной сообщения, а было их довольно много. Из Канахи выбраться удалось без каких-либо проблем. Просто под шумок перелез через стену и был таков. Затем оставалось только встретиться с Эйко в условленном месте и убедиться, что с ней и ее братом все в порядке. Впрочем, я это и так знал благодаря уведомлению о выполненном квесте. Но сейчас не об этом. После посещения своего подсознания у меня появилось новое задание. Цель – уничтожить человека, желающего погрузить весь мир в иллюзию. Награда – плюс 30 уровней, возможность перерождения в другом мире после смерти. Да, задание безусловно сложное, но зато после его выполнения я смогу не опасаться за свою жизнь. Да и другие миры будет посмотреть интересно. Кроме того, как только-только я добрался до укромного места, то тут же запустил модификацию и вот, что вышло. Имя – Киоши. Уровень 27. Раса – человек. Класс – охотник на магов. Характеристики. Сила – 40 плюс 5 от предметов. Ловкость – 91 плюс 7 от предметов. Телосложение – 18 плюс 2 от предметов. Воля – 20. Вторичные параметры. ХП – 200. Очки воли – 200. Запас сил – 450. Урон физический – 143 плюс, урон от оружия, 235-245, умение, путь меча, скоростной комбаур, 3, двурукий мечникур, 2, вечный клинок, вне уровней, стальной вихрюр, 1, путь тайны, скрытность ур, 3, ловушки ур, 1, истинный взор, вне уровней, взлом ур, 1, маскировка ур, 1, алхимия ур, 1, путь пустоты, прокол пространства ур, 3, мерцание ур, 1, пространственная ячейка ур, 1, путь превосходства, проклятая трансформация ур, 2, аура страха ур, 1, ядовитая кровь ур, 1, прочная кожа ур, 1, ускоренное восприятие ур, 1, средняя защита разума ур, 1, особые умения, сопротивление магии, вытягивание магии, разрушение магии, атака энергетического тела, молчание, доступно после 50 уровня. Параметры магии и концентрации заменились на волю. Очки воли тратятся на все мои особые умения. И я скажу вам, что ради них стоило рисковать в 10 раз сильнее, чем я это делал. Благодаря сопротивлению на меня все заклинания действуют на 10% слабее. Второе из особых умений позволяет мне вытягивать из противника очки маны в количестве равном 5% от урона. Разрушение магии позволяет уничтожить заклинание, если маг не вложил туда энергии в 3 раза больше, чем у меня очков воли. При этом очки воли полностью сгорают. Хорошо еще, что они регенятся довольно быстро. Четвертое умение дает возможность мне наносить урон непосредственно энергетической системе мага, тем самым практически мгновенно выводя его из строя. Ну и наконец пятое. Оно запрещает применять в течение 2 секунд любые активные магические умения и заклинания. Защиту разума я получил во время пребывания в подсознании. За это у меня списалось 1 очко умений, но теперь всякие профессора X местного разлива не смогут копаться у меня в голове. Закончив разглядывать статус, я обратился к вкладке с заданиями. Помимо основного на убийство главного местного босса, у меня после получения 25 уровня появилось еще 2 квеста, которые были довольно занимательны. Большая охота, повторяющаяся. Цель – уничтожить 30 шиноби ранга А, 5 шиноби ранга С, 1 каге великой деревни. Награда – плюс 20 уровней, вещи с сета убийца великих, возможность сохранить 1 из умений после перерождения. Выполнять этот квест я, естественно, пока не намерен, слабоват пока, но вот после 50 уровня, когда разблокируется молчание. Хотя с ранговыми я и сейчас могу справиться, но найти целых 3 десятка будет весьма затруднительно. Да и лучше выходить против таких врагов максимально уверенным в своих силах. Второе задание было еще интереснее, но тоже пока может подождать. Наставник. Цель. В настоящий момент вы единственный представитель своего класса в этом мире. Обучите себе преемника и помогите ему достигнуть 25 уровня. Награда. Возможность выбора мира, в который вы отправитесь, вариативно. Кстати, о втором задании. После обретения модификации я получил возможность взять себя ученика. Ему я мог передавать свои умения, достигшие 3 уровня. Также он, пусть и без системы, мог расти в уровнях на убийствах и заданиях. Последние должен был выдавать я сам. В ближайшее время я брать ученика не собирался, но заметку на будущее сделать стоит. Закрыв интерфейс, я поднялся и, выйдя из своей комнаты, двинулся к Айка. Надо бы поговорить с ней и ее братом. Далеко мне ходить не пришлось. Айка вместе с братом остановились в той же гостинице, что и я. С братом девушки я еще не общался, поскольку до того, как тот отошел от снотворного, запустил модификацию. Надо сказать, процесс был весьма неприятный. Ощущения были такими, словно у меня температура под 40, да к тому же я был невероятно слаб. Впрочем, некоторые неудобства можно и потерпеть. Я подошел к двери номера и пару раз постучал костяшками пальцев. «Войдите», — раздалось из-за двери. Открыв дверь, я оказался в небольшой комнате, как две капли воды, похожей на мою собственную. Только вместо нормальной кровати здесь были два матраца, расстеленные прямо на полу. Эх, не понять мне местных. Вот как можно спать на полу? Хорошо, хоть привычные по прошлому миру спальные места здесь тоже есть. Но вообще с моими старыми привычками надо что-то делать, ведь именно на мелочах и прокалываются. Вряд ли кто-то догадаться о том, что я выселенец из параллельной реальности, но по таким вот привычкам меня легче отследить. И отказаться от них полностью я тоже не могу. Несмотря на ассимиляцию памяти Киоши, я продолжаю быть полностью самим собой. От него у меня лишь знания языка и общих реалий, также некоторые навыки, завязанные на мышечную память. Так ладно, с проблемами буду разбираться по мере их поступления, и сейчас нужно в срочном порядке придумать, как начать разговор, а затем и подвести его к нужной мне теме. Блин, вот почему не обдумал это раньше. «Здравствуйте, Киоши-сан», — прервал слегка затянувшееся молчание брат Айка. «В момент, когда я зашел, он попытался подняться со своего матраца, на котором лежал, но сумел лишь приподнять голову. Парень был очень бледный, по всей видимости, пребывал не в лучшем состоянии. Стоило только Айка, которая водила над братом руками, слегка светящимися зеленым, заметить движение, как она тут же на него зашикала. «Лежи смирно, пока я вывожу из твоего организма остатки того, чем тебя накачали. Я не слишком хороший ренин, и твое шевеление может повлиять на технику». «Да лежу я», — недовольно буркнул парень, а затем снова обратился ко мне. «Меня зовут Рю, и я очень благодарен тебе за помощь. Если нужна будет ответная услуга, то можешь на меня рассчитывать». «Да ладно», — махнул я рукой, — «это было не так уж и сложно. Но вообще я хотел поговорить с вами». «И о чем же?» — спросил Рю. «Как насчет того, чтобы присоединиться ко мне?» Не стал я плести словесные кружева. Айка и Рю посмотрели на меня одинаково удивленными глазами. «А тебя не смущает?» — произнесла девушка, — «что за нами двоими скорее всего пришлют убийцу из корня. Я не хотела бы, чтобы человек, которому я обязана, пострадал из-за нас». «Нет», — покачал я головой, — «лучше сражаться с врагом в открытую, чем ожидать удара в спину. Вы двое единственные люди, которым я могу хотя бы немного доверять. Да и твои, Айка, способности сенсора мне бы очень пригодились». «В таком случае», — произнес Айка, остановив хотевшего что-то сказать брата, — «не вижу причин, по которым мы должны отказаться от твоей компании». «Отлично», — улыбнулся я, — «в таком случае вот». Я полез в карман и сделал вид, будто достаю что-то оттуда. На самом деле я материализовал в руке два флакончика с зельями из пространственного кармана и протянул Рю. «Выпей. Это должно привести тебя в норму. Дожидаться, пока ты оклемаешься, полностью нет времени. За нами уже могли послать погоню, и к вечеру лучше покинуть город». «Спасибо», — сказал парень, но на бутылочки посмотрел с сомнением, однако все же взял и тут же при мне осушил. Действие составов стало заметно практически мгновенно. Исчезла зеленоватая бледность, а полоска ХП, до этого на 0,1 пустая, поползла вверх. Я же тихонько выдохнул. Все же не был до конца уверен, что эликсиры подействуют на людей без системы. Убедившись, что все в порядке, я вышел из комнаты. «Ну и зачем ты согласилась?» — спросил Рю. «Если бы мы разделились, то людям из корня было бы труднее нас выследить». «Вряд ли», — вздохнул Айка, — «нас все равно рано или поздно найдут, и скорее рано, чем поздно. Я видела, как сражается Киоши. Если он пойдет с нами, то практически наверняка сможет помочь в бою. Я и сам могу нас защитить», — воскликнул Рю. Айка грустно вздохнула. «Ни ты, ни я не являемся сильными боевиками. Нас готовили исключительно как поддержку. Я владею катоном, всего тремя техниками. Извини, я не хочу тебя обидеть, Киоши намного сильнее тебя. Нам лучше отправиться с ним». «Сестра», — неожиданно с хитрым прищуром осведомился Рю, «А ты часом не влюбилась, что?» Айка тут же отвесила брату подзатыльник, но он заметил, как та слегка покраснела. «Ой, прости», тут же спохватилась Айка, «я не хотела тебя бить, и ничего я не влюбилась. Просто я думаю, что с Киоши будет безопаснее». «Ладно», все еще усмехаясь, сказал Рю, «если ты так хочешь, то отправляемся с ним». Неделю спустя, вот уже около 7 дней наша троица пробиралась по лесам, уходя от возможной погони. Чтобы не отставать от этих двоих, мне тоже приходилось скакать с ветки на ветку Аки-Тарзан. Благо моя теперешняя ловкость это позволяла проделывать чисто на физических возможностях. Правда, я все равно был медленнее, но это скорее из-за непривычности подобной манеры передвижения. За все время, проведенное с Айкой-Рю, я успел их неплохо узнать. Впрочем, пока я не мог относиться к ним как к друзьям, как к приятелям возможно, но несколько дней для меня не то время, за которое можно действительно привязаться к человеку. Благодаря тому, что я имел возможность общаться с двумя шиноби, мои знания о мире вообще и о местных магах серьезно расширились. Все-таки память уличного мальчишки, да еще и неполная, не самый лучший источник информации, а шиноби это, наверное, единственные кроме аристократии действительно образованные люди в этом мире. Итак, что я узнал? Ну, начнем с того, почему здесь такой странный технический уровень развития. А дело тут все в шиноби. Именно в них, поскольку любое местное высокотехнологичное устройство использует чакру. Вернее, в его основе лежит несколько фуин-печатей, выполняющих роль аккумулятора и микросхем. Любое такое устройство делается специально обученным магом, причем вручную. Понятно, что в таких условиях ни о какой доступности не может идти и речи. Некоторые простые устройства, конечно, делают и без применения магии, но их производство все равно сосредоточено в скрытых деревнях. Вообще по всему выходило, что селения шиноби фактически являются вторыми столицами стран, в которых расположены. Там есть школы, медицина на высоком уровне. У большинства людей по сравнению с другими городами очень хороший уровень жизни, да и реальная власть сосредоточена в руках Каге. Другое дело, что в большинстве случаев они предпочитают не вмешиваться в управление страной, но захоти Каге любой скрытой деревне организовать государственный переворот, и никто не смог бы ему ничего противопоставить. Кстати, после того, как я узнал это, у меня стал вырисовывается один интересный план. Пусть лишь наметки, но... Я хмыкнул про себя и вновь сосредоточился на том, чтобы не свалиться на землю при очередном прыжке. Если все выгорит, то у меня будут очень неплохие шансы получить серьезное влияние и возможности. Неожиданно мое внимание привлекла поравнявшаяся со мной Айка. Она была явно чем-то встревожена. «Я чувствую 8 источников чакры в нескольких километрах отсюда к северу», — взволнованно произнесла она. «Погоня», — тут же осведомился я, — «не знаю, они стоят на месте и не двигаются». «Тогда засада», — предположил слышавший разговор Рю, но затем покачал головой, «нет, они в стороне от нашего маршрута, надо проверить», — подвел итог я. В это время у меня в голове крутилась навязчивая мысль, что 8 шиноби средней силы — это практически полуровня, а то и уровень, если среди них окажется кто-то посильнее. Такая удача редко выпадает. Кроме того, у меня были и еще некоторые планы, связанные с ними. Я изменил направление движения и двинулся в указанную Айка сторону. Сама девушка с братом последовали за мной. Не доходя до места, я замедлился и дальше пошел осторожнее. Двигался я под скрытым и сактивированным истинным взглядом. И благодаря последнему уже пару раз избегал ловушек, которые, судя по всему, расставила эта восьмерка. Вскоре показалась большая поляна с костром, горящим в центре и сидящими вокруг него шиноби. Я активировал маскировку и замер, внимательно их рассматривая. Как и ожидалось, это были не нукинины. Это братья такими большими группами не собираются. На всех шиноби были протекторы деревни Облака. Так ну и что они здесь забыли? Жаль, разговора не слышно. В это мгновение раздался легкий шорох у меня за спиной. Я тут же обернулся и наткнулся взглядом на Айка. «Прости», — смущенно прошептала она. Несмотря на то, что слова были сказаны довольно тихо, шиноби Облака этого оказалось достаточно. Один из них резко вскочил и выхватил из-под сумка кунай. Ждать дальше смысла не было. Перемещаюсь проколом и наношу удар вместе с активацией атаки, наносящей вред энергетическому телу. Эффект оказался выше всех моих ожиданий. Клинки словно покрыло темно-синее пламя, а само оружие как будто стало полупрозрачным. Вместо того, чтобы быть заблокированным кунаем, мой меч спокойно прошел сквозь него и вонзился шиноби в живот. Над поляной разнесся нечеловеческий крик, а пораженный противник, несмотря на отсутствие явных физических повреждений, рухнул на землю и не подавал признаков жизни. Невероятно. Правда, на этот трюк у меня ушло 120 пунктов воли, а само умение ушло на часовую перезарядку. Однако эффективность все равно потрясает. Впрочем, времени на восхищение мне не дали. Сбоку в меня прилетела желтая молния. Активирую разрушение маги. У шиноби такие большие запасы энергии, и вряд ли в эту атаку вложили больше 150 единиц маны. А посмотреть на еще одно умение мне хотелось. Однако никаких красочных спецэффектов не было. Молния соприкоснулась с клинком и бесследно исчезла. А я обеднел на 30 очков воли. Перемещаюсь к атаковавшему меня и использую комбо. Тот падает замертво. Катон. Огненный шар. Раздается крик откуда-то сверху. И еще один шиноби падает, объятый пламенем. Осталось пятеро. Двое из них уже бегут ко мне с обнаженными катанами. По лезвиям бегают электрические искорки. За их спинами трое шиноби складывают печати, что-то кастуя. Вот с них и начнем. Прокол, и в ту же секунду на моем месте с чистого неба бьет очень нехилый такой разряд. Касаюсь клинками сразу двоих и использую комбо. Пусть урон уменьшится в половину, но зато приберегу один заряд умения. Впрочем, тем, кого я атаковал, хватило и уменьшенного урона. Еще одного добиваю без умений. Он был занят выполнением техники и не успел даже достать кунай для защиты. В тех, кто хотел связать меня ближним боем, сбоку прилетело несколько ножей и метательных игл. Они не причинили никому из них вреда, но заставили отвлечься. Этим я и воспользовался. Находились они друг от друга довольно далеко, и поэтому фокус с двойным комбо провернуть не получилось. Хотя и особой нужды в нем не было. Первого я прикончил несколькими ударами со спины, а вот последний оставшийся попытался сбежать. Он исчез в облаке дыма, а на его месте, когда я нанес удар, оказалось полено. В следующую секунду я услышал громкий девичий крик и рванулся туда. Вскоре моим глазам предстала очень неприятная картина. Исчезнувший шиноби держал за волосы Айка, а к ее горлу был приставлен кунай. В нескольких метрах находился Рью, в бессильной ярости сжимающий в руках кунай. «Не с места, иначе девчонке конец», — выкрикнул шиноби. «Ты», — он кивнул на меня, — «возьми из сумки того, кого убил первым запечатанный свиток и принеси мне. Живо, иначе я убью ее. Стой, погоди, я все сделаю», — отвечаю ему, усиленно изображая ярость и страх, а сам запускаю трансформацию. Увидев происходящее изменение со мной, шиноби на мгновение замешкался, не зная, что ему предпринять. Этого времени мне хватило, чтобы завершить изменения и рвануть вперед. Враг не успел ничего предпринять, он вряд ли даже видел мое движение. Я пришпилил его клинками к дереву, стоящему за ним, и тут же отменил трансформацию. Айка вся дрожала и время от времени всхлипывала. Ну, это и не мудрено. Она только что побывала на волосок от смерти. Но то, что произошло дальше, я не ожидал совершенно. Девушка бросилась мне на шею и громко разрыдалась. Я же не знал, как на это реагировать. Впрочем, Айка быстро взяла себя в руки, и вся красная как рак отлипла от меня. «Извини», — пробормотала она, — «я не должна была так делать. Просто я почти не участвовала в стычках. Всегда находилась в безопасном месте и координировала действия группы. Можно мне побыть одной?» Я только кивнул и пошел к поляне с телами убитых шиноби. «Не психолог я, чтобы кого-то утешать и успокаивать. Только хуже еще сделаю». Через несколько шагов ко мне присоединился Рью. Мы молча пошли рядом. «Ничего, что она там одна?» — спросил парень. «Не знаю», — пожал я плечами, — «я для нее сейчас явно лишний, но тебе, наверное, лучше с ней поговорить. В конце концов, ты ее лучше меня знаешь. Я не уверен, но думаю, что одной будет легче успокоиться». Такое уже было. В ответ на эту реплику я кивнул. До поляны мы дошли быстро, и я склонился над первым убитым шиноби, роясь у него в сумке. Глава 9. После столкновения с шиноби облака мы бродили по лесам еще дня два и только затем выбрались к цивилизации. Кстати, из страны огня мы почти вышли и находились на самой границе. Рью и Айка думали, что мы уже достаточно запутали следы и можно останавливаться. Я не возражал, хотя и предпочел бы заныкаться от местных спецслужб как можно дальше. Впрочем, было понятно, что этим двоим просто хотелось отдохнуть и пожить в комфорте, а не спать на голой земле и питаться сухпаем. Не могу их за это упрекнуть, поскольку и сам такой. К тому же устали они больше меня. Благодаря системе мне достаточно восстановить запас сил, и я снова бодрячком. Даже спать нет особой необходимости. А вот обычным людям такое не свойственно. Да и вообще граница для нас неплохое место. Тут довольно часто происходят стычки как между шиноби, так и между обычными солдатами. Хотя, как последние до сих пор существуют, ума не приложу. По идее их уже полностью должны были заменить чикроюзеры. Но это не совсем так. В реальных боевых действиях действительно участвуют лишь шиноби, но правитель каждой страны обычно имеет при себе несколько тысяч солдат, которых время от времени посылает пограбить приграничные районы соседней страны. Шиноби же в подобные мелкие конфликты не лезут, потому такая практика процветает. Из-за этого на границах почти всегда неспокойно. Крупные города это не особо затрагивает, а вот мелким деревням достается. Тут и разбойники, и нукинины, и солдатские отряды с соседних территорий. Именно к одной из таких деревень мы подошли.